Апрель 1943 год. Город Энгельс. 14-я военная школа пилотов. Евгения Красько. Очнулся я... Нет, точнее не так. Появились мысли в голове и голос. Чей не знаю. Более того, не понимая, лежу или стою. Что с тобой делать, ума не приложу. Настрадались девушки из-за тебя. В чистилище. Опять у тебя хороших поступков много. Рассуждал чей-то голос, а вот говорившего я не видел. Я умер, что ли? Задал я наверняка тупой вопрос. Практически. Тело, правда, пока живет. Может, тебя в мир вернуть? Поинтересовался тот же голос. Конечно, верните. Рано мне еще на том свете гостить. И вообще, родителям горе приносить не хочу. Машинально ответил я. Свободное тело нужно. Точнее, свежее. Подожди, посмотрю. Чего смотреть? Мое наверняка не протухло. Подал я идею. Ты летать любишь? Конечно. Я же дипломированный летчик. И к тому же спортсмен по пилотированию. Хорошо. Есть одно местечко. Думаю, привыкнешь постепенно. Заодно и осознаешь свои поступки. Грехи замолишь и переоценку жизненной позиции сделаешь. В общем, посмотрим на твое поведение. Заодно поможешь хорошему человеку выжить. Эй, подожди, какое местечко? Что значит «осознаешь»? Какие поступки? Я не верующий, чтобы молиться. Религия – это опиум для народа. Но меня уже, видимо, не слышали или не слушали, что больше походило на действительность. Вновь куда-то провалился и темнота. Сознание возвращалось медленно. Жутко болела голова. Я явно где-то болтаюсь или подвешен. Вроде подвесная на мне и, похоже, прилично приложился головой, об дерево. А висит мое тельце на стропах парашютов подвесной. Сейчас меня снимают какие-то люди. Толком ничего не вижу. Женька, Женька, живая? Эх, тебя угораздило. Смотрите, у нее кровь из-под шлема течет. Где там санитары? Кричала, похоже, женщина. Да все хорошо. Живы будем, не помрем. Рано умирать. Промямлил я, пытаясь произнести бодрым голосом. Ну, слава богу. Жива красавица. «Давайте несите ее в медпункт», – отдала распоряжение вроде та же дама. «Сейчас меня починят, и все будет хорошо». «Стоп! Почему красавица? Я же не баба, я мужик!» «Хотя со мной же девушка была, наверное, о ней речь. И в какой медпункт меня понесут? Неважно, а голова болит, черт побери. Вижу плохо, как будто все размыто. Даже врачей разглядеть не могу. Упс, это мне, похоже, укол поставили, и я ушел в нирвану». Мировосприятие вернулось. Лежу на кровати. Вроде панцирной сетки были когда-то такие коечки. Мне в Чечне довелось на такой спать. Смотрю в потолок. Ага, это, похоже, палатка. Санитарная, видимо. Повернул слегка голову, вижу, в середине печка. А возле печки девчушка в каком-то доисторическом халате, завязанном на спине и в сапогах. Причем в кирзовых. Бежит по полю санитарка звать Тамарка. В больших кирзовых сапогах какая-то чушь в голову лезет и куплеты пошлые. Вроде песня такая имелась, и не могу вспомнить, что за песня. Голова моя забинтована, прямо как в песне. Голова повязана, кровь на рукаве. Кажется, я даже знаю такую песню. Крепко приложился. Ну ничего, шрамы украшают мужчину. Решил потрогать болячку, протянул руку к правой стороне лба. Ничего не чувствую под бинтом. Проснулась сердечная. Не переживай, ранение не опасное. Правда, еще бы пару сантиметров, и удар пришелся бы в висок. Вот тогда худо. А так, легкое сотрясение и небольшой шрамик на память останется. Пояснила девушка, сидевшая возле печки. Ты кто? Прохрипел я. Я Тамара, санинструктор. Марина Петровна велела за тобой присматривать. Ну, ни хрена себе. Прошипел я, взглянув на сапоги Тамары, вспоминая вновь пошлый куплет про бегающую санитарку в кирзачах. Мелькнула мысль, что я что-то пропустил. Что же это было? Вновь поднял руку и посмотрел на нее. Странно. Рука-то женская. Правда, красивая такая ручка. Нежная, ладошки красивые. Что? Рука женская? Что, сука, за шутки? Я глянул на вторую руку. Такая же, только левая. В голове закрутились нехорошие подозрения. Я медленно положил обе руки на грудь. Под ладошками явно чувствовались упругие шарики. Хорошие такие шарики, с нежной кожей. Интересно, какой размер? Второй или третий? Что? Мля, это ж сиськи! Я быстро засунул руки под одеяло, надеясь, что между ног все в порядке. Ага, размечтался чукотский мальчик. Там ни хрена нет. Точнее, есть, но не то, что я ожидал. Сука, сука, сука! Это что за голос был, который тело обещал присмотреть? Кто так пошутил со мной? У меня даже не хватило сил закричать, а из глаз потекли слезы. Слезы? Мать, мать, да что со мной? Я с младших классов не плакал, как бы не били в школе. Я впал в прострацию. Но реальность такова. Я баба. Точнее, женщина. Или мне сделали укол, и я брежу в больнице под действием наркотика. Слышал, от наркотиков глюки бывают, а потом ломки. Сам ни разу не пробовал. Санитарка забеспокоилась и убежала, с воплями и впереди собственного визга. «Марина Петровна!» Пришла врач, в белом халате. Она что-то спрашивала, но я молчал, тупо уставившись в потолок палатки. В результате мне поставили укол, и я опять уснул. Проснулся на следующий день, возможно, к обеду. Ощущение пустого желудка, если выразиться по-простому, жрать охота. Интересно, сколько не ел? Я задрал руки и, рассмотрев их, пришел к выводу, что никакой это не сон, а самое, что ни на есть, явь. Или сумасшествие. Или, сука, наркотик не отпускает. Проверил между ног, изменений нет. Ничего не выросло, пока я спал. Так же пусто, точнее есть, конечно, но орган для меня непривычный. То есть, я, конечно, такими органами пользовался, но, как правило, они были у других. Вот же засада. Попал так попал. И ведь теперь с этим жить. Появилась Тамарка-санитарка. «Как вы себя чувствуете? Голова не кружится?» И смотрит так участливо. Вот что ей сказать? Что я сумасшедший? Что я мужик, и мне чудится, что я баба? Но сказал я совсем другое, неожиданно для себя. Черт, ведь и голос женский. «Нет, не кружится, и голова не болит», – проворчал я хмуро. «Сегодня вас осмотрит Марина Петровна. Если все хорошо, то скоро на выписку. Вы удачливая». «Ага, так и прет удача со всех сторон. Успевай в мешок складывать». Снова буркнул я. Тем не менее, провалялся на больничной койке неделю. Правда, уже не в палатке, а в бараке санчасти, на территории летной школы, как узнал позже, что учусь в летной школе. В эти дни приходили девчонки, видимо, мои подруги. Я понял, что мы учимся в одной группе. Постепенно выяснил, что больше всех дружу с Лидой Карповой. Эх, я бы с такой и ночью подружиться не отказался. Брюнетка, примерно среднего роста, только более крепкая и бедра пошире. Про таких говорят «кость широкая». Хотя на лицо вполне симпатичная. Может, здесь все девушки такие? Лида приходила каждый день, приносила конспекты и уставы с конспектами. Требовалось собрать информацию, а иначе быстро определят меня в психушку. Всегда, оставшись наедине, старался вспомнить и понять, что говорил тот непонятный голос. Зачем я получил роль попаданца? Ответа пока не было. «Жень, я тут узнала, что формируют женский легкобомбардировочный авиаполк. Туда пойдут основное количество девушек. Но те, кто отлетает экзамен на отлично, попадут в истребительные авиаполки. Ты как, сможешь сдать?» Лида явно тревожилась за свою подругу. «Голова уже не болит. Думаю, проблем не будет». А сам размышлял, что нужно как-то вливаться в эту жизнь. «Отлично, а то переживаю за тебя. В начале апреля сдаем экзамен и здравствуй, фронт». Было непонятно, радуется Лида или нет. Подать в депрессию надолго у меня вообще привычки не было. Если я брежу, то это не причина унывать. Поживем в теле девушки. Надо будет детально себя рассмотреть, а то вдруг не красотка, а уродина. Было бы обидно. Экзамен перенесли на последние числа апреля. Отлетал я, видимо, на отлично, так как меня хвалили инструктора и заместитель начальника школы. Хотя ничего особенного не показывал, не выделялся, так сказать. Просто сделал летное задание хорошо и без ошибок. Меня, честно говоря, удивило, когда я узнал, что курсы длятся всего 5 месяцев. Вот чему можно научить летчика за неполные полгода? Видимо, война диктует свои условия. Здесь я узнал, что в первые дни войны погибло много летчиков. Вот и штамповали летные школы курсантов, как на конвейере. По-человечески мне было жаль мальчишек и девчонок, которые налетали часов по 15. И это еще хорошо, со слов заместителя начальника школы. Топливо выделяют крохи, все забирает фронт. Экзамены мы сдали. Нам выдали новенькие погоны младших лейтенантов и, естественно, присвоили идентичные звания. Буквально на днях мы должны были получить распределение в авиаполки. Все выпускники строили предположения, а я страдал лежа на кровати в казарме. Все началось с того, что у меня разболелся живот. Прямо наказание какое-то. В казарму зашли Лида Карпова и Ольга Петрова. «Жень, нам дают увольнительные в город. Собирайся!» Я в ответ только простонал. Девушки встревожились и потащили меня в санчасть. Но пока суть до дела, пока они меня уговаривали, прошло не менее 2 часов. И когда я уже было согласился, у меня пошла кровь. Кровь! Мать вашу, сука! Слов нет, только мат остался. «Жень, да у тебя же месячные!» – констатировала Ольга. Из моих уст вылетело целое предложение очень-очень ненормативной лексики, где вполне литературными были только предлоги «в» и «на». Думаю, что даже в прошлой жизни я так ругаться не умел. А тут откуда только взялось? Девчонки, разинув рты, уставились на меня. Я же завалился на кровать, орошая подушку слезами. Черт! Вот опять глаза на мокром месте. Лида и Ольга помогли справиться с процедурой, которую совершают женщины в такие дни. Мои страдания длились 3 дня, а потом боль прошла. А вечером состоялся разговор с моей, точнее, с подругой Евгенией Красько. «Слушай, Жень, я что-то не пойму. Ты простые вещи не помнишь. Это после травмы?» «Да, Лида. Понимаешь, как летать помню, а некоторые моменты забыла. Получается, здесь помню, а вот здесь нет». Выдал я версию из кинофильма «Джентльмены удачи», трогая разные стороны головы. В общем, поговорили. А я взял слово с Лиды, что она никому не расскажет. Постепенно я привыкал к новому телу. Хорошо еще, что у меня грудь всего 2 размера, даже чуть меньше, как пояснили девушки. А то на зарядке прямо беда. Бежишь, а сиськи прыгают вверх-вниз, вверх-вниз. Жесть! Нет, раньше мне, конечно, нравилось смотреть, как девушки бегают. Чего тут скрывать? Приятное зрелище, когда сиськи подпрыгивают. Но испытывать это на себе – сомнительное удовольствие. Тело оказалось слабоватым. Там-то я привык совсем к другим физическим нагрузкам. Вот и здесь стал уделять по утрам время для пробежки и зарядки. С растяжкой дела обстояли неплохо. У Красько оказалось достаточно гибкое тело. Упражнения по боевым искусствам старался не афишировать. Но тем не менее, Лида и Ольга меня подловили. «Женя, а что это за гимнастика? На бокс похоже или на борьбу?» – заинтересовалась Ольга. Как ни странно, выручила меня Лида. Оказывается, мы с ней знакомы по Москве, она тоже москвичка. «А чему ты удивляешься, Оля? Насколько я знаю, Иван Павлович в НКВД служит, что-то с разведкой связано. Там таких спецов готовят, а Женька постоянно как мальчишка на тренировке офицеров бегала. Так, Женя?» Я только тупо кивнул головой, ошарашенный новыми знаниями. «А еще наша Евгения влюблена в майора, он летчик, между прочим. Женька из-за него и пошла на летные курсы». Продолжила раскрывать секреты Лида. «Вот это поворот! Моя протеже – дочка офицера кровавой гыбни. Еще крутила роман с летуном. Попадалово! По-другому не скажешь. Но лицо я не уронил, состряпал улыбку послушной девочки и согласно покивал головой. У самого вертелся вопрос. А ну как раскроет папенька свою дочурку? И мне станет совсем не смешно. Надо ограничить контакты с родней, а лучше совсем исключить. Будем писать письма сухим канцелярским языком. Перед самым выпуском узнал новость о том, что Евгения Красько должна была пойти переводчиком. Знает эта девушка 3 языка – немецкий, английский и французский. И когда только выучить успела, я пробовал задавать наводящие вопросы Лиде, но она не знала. Сказала, что мать Евгении знает несколько языков и отец вроде тоже. Но какие – не сказала. Вот же партизанка Лида. А может и вправду не знает? На мое счастье, знания иностранных языков я получил в прошлой жизни, про испанский своевременно умолчал. Был еще занимательный случай моего привыкания к телу женщины. После выхода из санчасти пошли мы в баню. В летной школе, надо сказать, баня добротная и сделана на совесть. Причем парилка отдельно от мойки. Вот значит, захожу я в составе эскадрильи, нас так сразу приучали передвигаться. В школе в состав эскадрильи входило 10 девчонок. 10! Молодых, вполне симпатичных девок – это вам не шутки. Правда, фигуры крепенькие, не то что в мое время. Но все равно глаз радует. Вот я и завис. Сел на лавку, сижу, кайфую. Нет, конечно, я и в той жизни с девчонками по баням хаживал, но там цели были другие. А тут просто помыться надо. Делать нечего, раздеваюсь, но не спешу, разглядывая тела молодых женщин. Точно вам скажу, что в этом времени модельной внешностью и не пахнет. В том смысле, к каким моделям мы привыкли у себя, в той моей, другой жизни. Девки все кровь с молоком, ростом невысокие. Есть, конечно, например, моя подруга Лида, да и Ольга тоже вроде под 1,70 м. В этот момент я отвлекся, точнее, меня отвлекли. Кто-то из девушек, кто именно я не разглядел, выразила восхищение. «Женька, какая ты красивая! Вот чисто артистка! А фигура блеск! Мужики не зря за тобой бегают, как мартовские коты. И поешь ты, и играешь на гитаре. Вот чего в артистке не пошла?» И девушку поддержали другие. «Точно, Женя. Почему в артистке не пошла?» Подруга Ольга голос подает. «Упс, я задумался. Мое тело играет и поет. Интересно, что поет?» Я встал с лавки и приступил к разглядыванию своего тела перед зеркалом. Было такое в бане, правда не очень большое, но все равно рассмотреть можно. Стою, кручусь, то одним боком повернусь, то другим, зад рассмотрел. На возгласы, типа завертела жопой, внимания не обращаю. А ничего так, тушка, вполне фигуристая. Мне бы такая телочка понравилась однозначно. Волосы вот только длинноваты, косу их мне Лида заплетает. И внизу живота не брита. Но здесь все такие пушистики. Думаю, надо обрезать покороче свою русую шевелюру. А то заплетай косу, как проклятый. Я, кстати, и делать этого не умею. «Девочки, кто поможет мне отрезать косу?» — спросил я, оглядывая девушек в раздевалке. «Ты сдурела! Такую красоту отрезать хочешь?» — возмутилась Лида. «Прощай, молодость! Здравствуй, жизнь военного летчика!» — улыбнулся я. Нашлась девочка, которая косу на моей голове срезала, а потом аккуратно подровняла прическу. Получилось что-то вроде короткого каре. Мне понравилось, и я, напевая мотив песенки «А ну-ка, песню нам пропой, веселый ветер», направился в моющее отделение. Попарился на славу, позже сидел и разглядывал моющихся молодых женщин, медленно натирая себя молчалкой. Если бы что-то могло стоять, у меня бы встало, но, увы, кроме сосков на груди ничего не затвердело, поэтому я сидел и грустил о потерянном мужском облике. Значит, теперь я попаданец. Звучит как матерное слово. Но ничего не поделаешь. Надо как-то жить. Вот только бы понять, зачем меня сюда закинули. Для какой цели? Какие такие поступки мне надо осознать? Непонятно. Какому хорошему человеку помочь выжить? Летать я умею. И неплохо. А в связи с этим попробую сохранить жизнь этой Женьки Красько в кровавой бане войны.